Василий и Василий Васильевич. В начале 90-х годов появлялся время от времени в Донском монастыре один прихожанин. Назовем его Василий. Был он такой крепко сбитый толстячок, успешный кооператор, человек без сомнения верующий, но была у него одна особенность. Приноровился он хоть тресни все в своей жизни делать только за молитвы и благословения особых духоносных священников и старцев. Вычитал про это где-то в книжках. Спросят, какая же в том беда? А вот какая. Если священник советовал Василию нечто такое, что приходилось ему не по нраву, он тут же пускался на поиски других духовников, пока в конце концов не добивался нужных ему благословений. Тут Василий совершенно успокаивался и сразу признавал такого батюшку правильным и духоносным. Мы всячески стыдили его за это, но Василий был мужичок себе на уме и над нашими укоризнами только хитренько посмеивался. Хотя, признаться, вера его в эти вымученные, а нередко что греха таить, купленные подношениями благословения, была, что называется, лютая. У Василия в семье росли три маленьких дочки. Но он давно и страстно мечтал о наследнике. Даже имя ему придумал – Васенька. В честь Василия Великого, конечно. Не в свою же честь, как некоторые грешники, подверженные страсти осуждения, могли подумать. Василий то и дело вкрадчиво подходил ко всем священникам в монастыре и упрашивал их дать какие-то особые благословения – чтобы жена, наконец, родила ему мальчика. Мы вполне резонно отвечали, что таких благословений и быть-то не может, а Василию следует усердно молиться, дабы Господь, если ему угодно, исполнил его просьбу. Но Василия подобные ответы совершенно не устраивали. Ему нужны были гарантии. Он отводил священников в сторонку, убеждал дать правильные благословения и шепотом заверял о готовности заплатить любые деньги, лишь бы в семье появился мальчик. Не добившись ничего от нас, он отправился в Печоры, но и там получил тот же ответ. Все решили, что теперь он, наконец, успокоится, но плохо мы его знали. Василий пустился на поиски истинных молитвенников, духовников и старцев и, как водится, довольно быстро их нашел. Один мудрый человек очень точно заметил: старцем очень легко стать, стоит только захотеть, то есть надо насупить брови, напустить на себя величественный вид, прослыть непримиримым, обличительным, начать помаленьку пророчествовать и раздавать благословения направо и налево. За таким причудником повалят многие. Но, разумеется, это никакой не старец, а простой человекоугодник. Короче говоря, Василий вернулся в Москву торжествующий, с ворохом благословений и пророчеств на рождение мальчика. Жена его действительно в скорости забеременела. Незадолго до родов Василий задумал совершить благочестивое паломничество в святую землю. И непременно втроем. Он сам, его супруга, которая была к тому времени на 9-м месяце, и, конечно, долгожданный наследник Василий Васильевич, находившийся еще в материнской утробе. Лето было в разгаре, и здоровому-то человеку в это время в святой земле нелегко от нестерпимого зноя. А что говорить о женщине на последнем месяце беременности? Но благочестивый Василий был непреклонен. Он решил, что должен пройти со своим наследником по всем святым местам. Были они у гроба Господня, поднялись с сыночком на Голгофу, Василий, который уже сейчас умильно общался с наследником, похлопывал ладошкой по животу супруги и, наклонясь, приговаривал: «Василий Васильевич, ты чувствуешь? Мы на Голгофе!» Потом устремятся они в Иудейскую пустыню. Бредут, бредут по святым тропам, палимые зноем, и поднимутся на гору искушений. Василий и здесь тоже обратится к своему сыночку: «Василий Васильевич, мы на горе искушений». Перед самым отъездом взошли они даже на гору Фавор. Как истинный паломник, Василий, конечно же, пренебрег арабскими такси, зазывавшими туристов, и вместе с Василием Васильевичем достиг вершины Фавора пешком. Здесь он, оглядев дивную картину, открывающуюся с высоты орлиного полета, воскликнул: «Василий Васильевич, мы на Фаворе!» В аэропорту Бен-Гурион стало понятно, что у жены Василия вот-вот начнутся схватки. Но рожать решили, конечно же, только в Москве. Дело осложнилось еще и тем, что нашего Василия не пропускала в самолет израильская таможня. В святой земле он отовсюду прихватывал с собой святыни. А какие святыни у православного паломника? Камень с горы искушений, вода из Генесарецкого озера, вода из реки Йордан, песок из Иудейской пустыни, камень из Назарета, земля из Вифлеема и так далее, и так далее. Другие паломники брали понемногу, скажем, цветок из Галилеи или камушек из Иерусалима, а у Василия святынь набралось килограмм на 30. Но если для него это были святыни, то для потрясенных израильских пограничников – пробы грунта и воды со всей территории Израиля. Подобные они видели впервые и решительно отказались выпускать Василия с таким грузом в Россию. Однако и наш Василий без святынь категорически отказывался возвращаться в свой Третий Рим из Ветхого Иерусалима. В конечном счете таможенники поняли, что перед ними, мягко выражаясь, большой чудак. И непоправимого вреда безопасности государству Израиля его деятельность не нанесет. Василия отпустили, а в Москве прямо из аэропорта его несчастную супругу доставили в роддом, где она благополучно родила девочку. Потрясение нашего героя не поддавалось описанию. «Подменили!» – кричал он. «Врачи-вредители! Где мой Василий Васильевич? У меня благословение! Старцы говорили, что будет мальчик! Отдайте моего Василия Васильевича!» Так и закончилась эта история. Василий скоро пропал из моего поля зрения. Не знаю, что с ним сейчас. Надеюсь, образумился и вымолил себе наследника. Или все же смирился с тем, что Господь благословляет в его семье рождение только замечательных представительниц слабого пола.